Глава 5. День для многих начался неожиданно. Вчера, пока я ездил по городу, проверял качалку и говорил с Гошей Черным, кандидаты для устройства в фирму проходили медкомиссию, которая нужна для работы в ЧОП. Кроме того, планировалось обучение новичков. В Бекетовске был вполне себе приличный учебный центр. Но сегодня там прорвало канализацию, и чем занять парней, чтобы не сидели без дела, мы не знали. Контрактов очень мало, и все они касаются сопровождения грузов. Да и не направишь туда людей, еще не понимающих, что это за работа, и не имевших на это разрешения. И я предложил пострелять для обучения. Все равно патроны были, и их можно было тратить на тренировки. Чернов не спорил, отправил с нами Сеньку, бывшего мента, который был ответственным за оружие. Арсенал из помпового ружья, сайги и пистолета Петровича мы погрузили в багажник белой девятки и рванули на место. Ну, это общее обучение, а потом мы выберемся подальше основным составом. Постреляем из калаша, Вальтера и СИЗ-75 уже из нашего арсенала. Сенька удивлялся, сколько новых сотрудников придет в фирму через месяц, когда закончится медкомиссия, обучение и подача документов на лицензии для охранников. И правда, приходило немало. Трое по моей рекомендации – Толик Ершов, Алибек и Валера. Еще три парня – те, кого присмотрел Ярик и про кого не так давно говорил, чтобы я придумал, как им помочь. Пока только три пацана, выглядящих молодо, но у каждого взгляд пожившего своё мужика. Все же участники первой чеченской. Я стараюсь следить за речью и не сказать вслух «первое», а то народ не поймет, почему первое, ведь второй еще не было. И даже в мыслях себя поправляю, но все равно знаю, что через год с лишним начнется и вторая. Пока все устраиваются в ЧОП, потому что основной состав настоящей группы «Гром», из-за которого все и планируется, укомплектован. К остальным присматриваемся, притираемся, в курс дела не ставим, сохраняем секретность. Еще двое новичков обучение и медкомиссию не проходят. Их оформили как обычных сотрудников, а не охранников. У Кости травма глаза и контузия, никакую медкомиссию он не пройдет. Ну а у Витьки, молодого сторожа из школы сослуживца Ярика и Глеба, инвалидность. Но Костя – участник основного состава «Гром», а Витька, как оказалось, талантливый техник. С паяльником на «ты» и даже отсутствие некоторых пальцев ему не мешало работать. Он прекрасно разбирается в схемах и починил Видик в конторе меньше, чем за час. Учитывая, что охранная контора будет ставить сигналки и всякое видеонаблюдение, техник не помешает. Ведь обученных этому делу просто-напросто пока нет, все самоучки. Просто будет сидеть здесь и чинить приборы на базе. Остальные технари будут ездить на точки. Насчет Витьки Чернов даже не спорил, ему хватило починенного Видика. А вот из-за Кости с ним пришлось говорить долго, брать никак не хотел. Но все-таки оформили парня как автомеханика. Правда, Костя в машинах понимал не очень, но он научится, да и его главная цель совсем другая. Ну а зарплату, пока мало контрактов, все равно плачу я, пока не подвернется что-нибудь денежное. Еще бы Димку устроить, но для него я пока не придумал задач. Сегодня солнце совсем слепило, а из-за вчерашнего дождя стало очень душно и влажно, одежда прилипала к телу. Впрочем, сегодня тоже обещали ливень, всю неделю должны идти дожди. Мы выбрались в карьер далеко за городом, спустились пониже, расставили мишени. В основном бутылки и пару листов ДВП с отметками-маркером. Расстелили брезент, потому что за гильзы Сенька должен отчитываться. За каждую потерянную придется писать акт и доказывать, что ты не завалил кого-нибудь тем выстрелом. Это место уже использовали как тир раньше. Хотя гильзы нет, но на дереве, что росло в стороне, на стволе есть несколько характерных отметин от пуль. Да и ошметки ДВП, битое стекло, ну и даже обломок настоящей фабричной мишени все это подтверждали. Свой тир содержать в городе дорого и требований к нему много. Мало какая фирма могла себе это позволить, вот и тиров в Бекетовске мало. Вот и ездили на природу. Но вопрос решить на будущее нам все же стоило. «Погнали!» — объявил Сенька и начал проводить краткий инструктаж, что нельзя делать. У кандидатов в охрану и тех, кто там уже работает, уже есть камуфляж, но не городской серый, а песочно-зеленый. Никаких шевронов и обозначений, но я думаю, что это понадобится. Фирма с такой униформой и шевронами будет выглядеть более солидной. Но это больше для самой фирмы, конечно, чтобы охранники выделялись. А вот для основной секретной группы своей формы не будет, нам-то как раз выделяться и нельзя. Не должно быть узнаваемости, медийности и работы в СМИ. Никаких меток на местах своих операций оставлять не будем. Только чужие, чтобы запутать всех. Мы вообще будем как призраки. Известность — смерть. На первых этапах уж точно. Ну, может, для себя придумаем какую-нибудь эмблему, которую будем знать только мы. А когда потребуется наше вмешательство напрямую, то только черная форма, чтобы нас путали с силовиками, маски, дорогие шлемы, которые держат пули, неприметные машины и бронежилеты. Здесь шевронов не будет. Мы должны действовать быстро. Приехал, сделал и уехал. Мордатый Сенька, бывший мент, которого через несколько лет будут называть Джексоном, учил держать пистолет так, как инструкторы учат ментов. Правильная позиция тела, ноги на ширине плеч, чуть согнув колени, чтобы понизить центр тяжести тела и стоять более устойчиво. Пистолет держать левой рукой, обхватив ладонью рукоять и кисть правой. Ну а указательный палец с серединой первой фаланги нажимает на спусковой крючок, плавно, не дергая. Вскоре начались первые выстрелы. Все, кто здесь был, уже держали оружие в руках, все участвовали в реальных боях. И каждый наверняка прибил кого-то на войне. Просто не всех учили стрелять с пистолета. Им привычен калаш или ручной пулемет, как Толику. Но регулярные тренировки, и все быстро освоятся. «Ну, кто так держит ствол?» — недовольно спросил Сенька, щуря глаза. «Вот пальни ради интереса, не попадешь ни разу». У Кости Левитана была своеобразная манера держать пистолет, которая выводила Сеньку из себя. Он держал ствол то одной рукой, то двумя, то левой, то правой. И, что характерно, попадал каждый раз с любой дистанции. Бутылки, которые мы брали для мишени, разлетались, пластиковые падали, сраженные метким выстрелом. А Костя умудрялся попадать и с левой руки, и даже с правой, при том, что правым глазом он видеть не мог. И с сайги у него получалось отлично. Вот сразу видно спецура. «Могу научить», — предложил он с улыбкой, когда ему похлопали. «Время надо, но прорвемся». От линзы очков, что была не заклеенной, отражалось солнце. «Ты молоток», — похвалил я, — «такого не видел». Кажется, в последние дни он даже заикается меньше и вообще будто чувствует себя при деле. Незаменимый спец. «Смотри, как могу!» — вперед вышел Алибек. Я его не видел, стоял к ним спиной, но узнал по акценту. «У меня отец снайпером был в Афгане, а дед немца был из Мосинки. Вот ты!» Ну, он-то стрелял похуже, конечно, хотя тоже неплохо. При промахах смеялся сам над собой, показывая крупные белые зубы. Зато он неплохо метал ножи, не хуже Кости. Плохо отстрелялся Толик, пистолет он держал первый раз в жизни. Хотя с ручного пулемета в армии стрелял часто. Валера стрелял медленно, сосредоточенно, почти аккуратно, внимательно слушая инструкции. Ну и мне, конечно, пришлось отстрелять магазин. У ИШ-71 ослабленный патрон, но по отдаче особо это и не чувствовалось. Но попадал. Вспомнил, как пальнул из наградного ствола в басмача в конце своей первой жизни. Если так прикинуть, я стрелял не столько в него, сколько во всех ему подобных, просто только он был рядом. Да, тогда даже не думал, как они все меня достали. Вот и взялся с таким усердием за эту работу. Я стрелял по мишеням и думал, вспоминал еще. Громкие выстрелы и запах пороха помогали сосредоточиться. Прометея думал, как про одну из ближайших целей. Помню, как сам еще молодой и неопытный, вот как раз в этом 1998 осенью, ездил на выезд как раз в районе магазина запчастей. Так весь район называли запчасти. Нашли труп в кафе, но тогда я был милицейским следаком, а не прокурорским. Вот и не занимался этим делом. Меня вообще дернули туда по ошибке. Но видел все, и тогда вечером впервые напился после работы. Обычная кафешка, людей в ней было мало. Всего двое посетителей, молодая парочка и официантка, которая тогда же работала и кассиром. Ну и хозяин кафе, который отказался платить дань Митяю, говоря, что у него уже есть крыша. Тот приперся с ружьем и двумя шестерками. Сразу без всякой причины, со смехом, как говорили свидетели, сходу пальнул в сидящего к нему спиной парня из обоих стволов, прибив наглухо. Наспор, как я потом узнал со слов майора Седова, это же он искал убийцу. Если так подумать, это был не первый увиденный мною труп. Тогда я уже поездил по вызовам и насмотрелся на них, особенно на авариях. Но это был первый погибший в криминальной разборке, причем посторонний, невиновный, не имевший ко всему этому никакого отношения. Вот поэтому и запомнился сильнее прочих убитых. И картинка, где парень убитый без всякой причины, лежит лицом в тарелке, а по столу растеклась кровища, стояла перед глазами еще долго. Потом эта картинка постепенно забылась. И не такое повидал в командировке на Кавказ и в городской прокуратуре. Но сейчас вдруг вспомнил это, причем четко с деталями, включая марку сигарет, которые лежали в крови. И сколько времени показывали электронные часы на запястье погибшего. Ну, значит, не зря я выбрал именно эту банду для очередного дела. Есть время с этим разобраться. Местная группировка, крышевавшая кафе, тогда Митяю ничего не смогла сделать за то, что он наехал на их точку. И милиция найти его не могла. Казалось бы, дело резонансное. Его обсуждали в городе, требовали разобраться, но ничего не выходило. Та осень вообще выдалась сложной. Дефолт, кризис, всю страну трясло. И даже у братвы были проблемы, которые они хотели решать разборками, как раньше. Крови пролилось много, пусть не как в 93-м, но все равно немало. И Митяй, пока его не грохнули, тоже приложил к этому руку. Но, несмотря на мрачные мысли, настроение чуть приподнялось. Митяй сейчас мелкий уличный главарь. Кафешка еще даже не открылась, а парнишка тот еще жив, готовится к сессии и бегает по девочкам. Но тут даже другое дело, если подумать. Не просто спасти чью-то жизнь. Если не спасу, это уже будет соучастие в убийстве, ведь у меня есть абсолютно все возможности повлиять именно на это дело. Я знаю много плохого, что случится в будущем, но именно это дело я смогу исправить в ближайшие дни. И для меня это будет несложно. Если выйдет, то смогу повлиять и на многое другое. Короче, с Митяем вопрос будет закрыт. «А почему Петрович?» — спросил я у Сеньки. «Это в честь первого начальника разрешительной системы, у которого мы лицензию получали», — он засмеялся. «Он все ходил и кровь нам сворачивал». Давно эту фразу не слышал. Обычно говорят «портил» или «выпил все». Но тут другая фразочка, очень местная. «Да документ вдокапывался, да бумаг всех», — перечислял Сенька. «Оружейку все облазил, искал до чего докопаться. Чуть ли не молотком стены простукивал. Короче, все ему не так было. Но в конце концов прошли все и пистолет так назвали, чтобы гада этого не забывать». «Вот оно что». Но Чернов говорил, что это в честь Громова, который фирму основал. «Не, тот замотал головой. Тот Владимирыч был». «Хм, ну ладно. Такое впечатление, что у каждого своя версия названия». Закончил с этим и другими делами. Пообедал с Юлькой, свозил ее в больницу. И поехал продолжать работу, ведь у меня была запланирована встреча с Седовым. По дороге включил радио, там рассказывали новости. Много их к этому дню накопилось. И об официальном вступлении генерала Лебедя на должность губернатора Красноярского края рассказали, и о боях в Абхазии, которые, как я помнил, затихнут через несколько дней, и до 2008-го будет относительно тихо. И про Индию, ведь она недавно провела первые ядерные испытания, а вслед за ней Пакистан тоже проверил свою атомную бомбу. И про пока еще существовавшую Югославию и про резню, которая там еще не собиралась останавливаться, не забыли. А между делом про Билла Клинтона и Монику Левински, причем им посвятили больше всего внимания. Ну и про разборки местные, само собой, рассказали, у нас тоже скучать не приходилось. И про Зиновьева не забыли, и про двойное убийство кента с Ванькой Зенитным, которое совершил оперуполномоченный железнодорожного района Рустемов, причем по пьянке. У него был такой бодун с утра, что он даже ничего не отрицал, просто говорил, что ничего не помнит. И главная новость, которую я ждал долго. «Как сообщают доверенные источники», — зачитывала ведущая новостей, «тело, обнаруженное накануне на берегу, предположительно принадлежит Сергею Башмакову, известному в криминальных кругах под прозвищем Наум. По версии следствия, он является авторитетом из атамановской преступной группировки. Правоохранительные органы уверены, что причиной расправы мог стать внутренний конфликт среди представителей криминальной среды». И на этой ноте заиграла веселая музыка. Всегда удивляли такие резкие переходы по настроению, будто только в 90-е они были. Новость про убийство, следом веселая музыка. Показывают «Спокойной ночи, малыши», а через 5 минут прямое включение из Чечни со стрельбой, взрывами и трупами. Вот и сейчас. «Розовый фламинго, дитя заката», — пела Алена Свиридова. Вот и на месте. Я остановил морковник у кафе «Байкал», расположенный прямо в бревенчатом частном доме на одной половине. На другой жили владельцы заведения. Других машин у крыльца не было, место не особо популярное, потому что находилось на отшибе. Да и цены здесь высокие, при том, что кормили не так уж и вкусно. Столы — дешевый пластик, тарелки вообще картонные. А в бузах, которые я заказал, слишком много лука и слишком толстое тесто. Но я проголодался, хотел поесть, так что с аппетитом их уплетал. Посетителей нет, по ящику, висящему на стене, показывали ОРТ. Изображение с рябью, но можно различить компьютерные модели братьев-пилотов. Это передача «Чердачок Фруттис», почти мною забытая. Они приглашали к себе известных гостей, которые травили разные байки. На окне рядом с цветком сидела рыжая кошка и внимательно смотрела на меня. А на улице со стороны двора на цепи бродила большая собака и иногда лаяла. Посмотрел на часы на пейджере, заказал еще несколько порций. И когда их уже принесла угрюмая официантка, вошли еще посетители. Глеб и майор Седов. Второй сразу меня срисовал, по взгляду его вижу это, как глаза пробежались по мне. Теперь могу быть уверен, что он запомнил меня на всю жизнь. И я его помнил. Старый опер, похожий на обычного работягу, усталый и сморщенный. Выглядит на 50 с лишним в свои 43. Что еще? Курит, как паровоз, язва желудка, дома живет старый кот, который спит почти круглые сутки. Знал о нем многое, по-настоящему уважал и был рад, что успел с ним поработать. «Здорово, Леха!» — Глеб сел рядом и пожал мне руку. «О, уважил!» — он с восторгом глянул на пластиковые стаканы пива. «Все пьешь!» Седов уселся рядом с ним и снял клетчатую кепку. «И потом в туалет бегаешь каждые 5 минут, ее просыте!» «О, можно?» — он показал на картонные тарелки с едой. «Налетайте!» — я кивнул. «Глеб, ну ты чё, кто так буузы ест?» Глеб протыкал их вилкой, хотя полагалось брать буузу руками, надкусывать, выпивать бульон внутри и только потом есть. Вот как опер Седов ел быстро и умело, а пиво он пил еще быстрее, чем Глеб. Пара минут, и все пластиковые стакашки по 0,5 уже были пустыми. «Ну, скажу сразу, раз пригласил», — начал я. «С Рубоп мы сработались хорошо». Я глянул на Глеба, и молодой опер кивнул. «А вот Сугро пока не очень, контактов мало, но сотрудничать надо». «И как работает это сотрудничество?» Старый мент закурил, разглядывая меня. «Я не информатор», — сказал я. «Есть частная фирма, которая собирает разные данные на разных людей. Не самых приятных, если честно. Иногда находится то, что эти люди скрывают, но с чем могут поработать органы. А иногда у нас находится что-то общее, над чем можно поработать совместно. И много знаешь всякого. Он сделал вид, что спрашивает из вежливости, хотя ему явно было интересно. Но он оперматерый, хитрить умеет, чтобы выудить нужную ему информацию. Но я буду давать все дозированно. Давай проверим. Слыхал про труп, который выловили из речки? Наума, Седов помотал головой. Там не моя земля. Земля не твоя, а палку за раскрытие взять можно. Я хмыкнул. У нас много информации, я же говорил. Его застрелили. Вот пусть баллисты отстреляют ствол, который нашли рядом с убитым Зиновьевым, и сравнят обе пули. Увидишь много интересного и схожего. Так, он наклонился ко мне. Откуда знаешь? Кто сказал? Короче, парень, ты или говоришь, или... Погоди. Я не отшатнулся и выдержал его взгляд. Спроси коллег из смежной структуры. Я показал на Глеба. Он подтвердит, что на мне угрозы не работают, и обещания меня закрыть тоже бесполезны. Глеб при этом кивнул. Тебе надо усвоить, что я не твой информатор, ну а то, что говорю, это аванс. Срубишь палку, а то и не одну. Я своих друзей не забываю, Глеб подтвердит. Артем Сергеевич, давай его послушаем, предложил тот. Говорю же, не пожалеете. Ну и околомно, он потряс головой. Так вот у кого я научился этому ёпарасоте и ёколомене еще по молодости. Даже в мыслях всегда мелькает. Ну, ментяра он все тот же подозрительный тип и упертый как баран. Зато такие дела раскрывал. Скажем так, за опера Зиновьева и барыгу, которого он крышевал, продолжил я говорить спокойно. Того мажора, ты про него в курсе. Мы взялись не просто так. Ты знаешь, чей сын умер. «Слыхал», — проговорил Седов. «Информацию на этот счет собирали мы, и твоему Кепкину тоже подсказали мы, что мажор с этим связан. В итоге операция началась как нужно. Зиновьев был повязан с наркобарыгами и поставщиками. Он же и замочил всех, кто мог на него указать, от беляша до мажора, когда запахло жареным. И его прибили. Если что, ствол сбросили в воду прямо у пристани, там же, где замочили опера». «Точно!» — он смотрел на меня, наморщив кустистые брови. «Ну, если никто не забрал, то отправь кого-нибудь нырнуть, найдут у берега». Тут я не рисковал, отпечатки смыты, и меня самого там никто не видел. Да и вообще, то, что я что-то выбросил или не взял, не значит, что я это не использую. Я и на золото ювелира в сейфе, где должны лежать украденные драгоценности, кого-нибудь наведу потом». Вдруг потребуется знакомым ментам помочь срубить пару палок на старых темнухах. Сейф-то же еще никто не нашел. Даже тело вроде как не опознали до сих пор. Но разговор не о нем. Я махнул рукой и взял уже остывшую буузу. Это тебе аванс, говорю же. Сам решай, как им пользоваться. Конечно, воспользуется. А заодно открытые обстоятельства обеляют Ярика. Впрочем, учитывая, что Поджига взялся за его поиски явно не просто так, а чтобы избавиться от потенциально опасного конкурента, про этого бугра я забывать не буду, продолжу. Но зато кто-то из братвы задумается, мол, убил Наума мента, ищут коршуна. Вдруг решат, что сам Поджига к этому тоже причастен. Тем более Гошу Черного я заставил сомневаться. «Я такие авансы не принимаю», — тем временем заупрямился Седов. «А взамен требуется другое», — все равно сказал я. «Знаешь Дмитрия Кудасова с запчастей? Он же Митяй, глава дворовой банды». «Забыл...» «С пятнашки», — тут же подсказал Седов, почти не раздумывая. «Да, на него было заявление по 131-й, по износу. Я сам обратил внимание, насколько сухим и официально протокольным стал голос, хотя я и говорил в неформальной манере». Но пострадавшая в показаниях путается, потому что он ее запугал. Рыжая кошка спрыгнула с окна, потому что на улице ударил гром совсем рядом. Опять будет дождь. «Много знаешь», — произнес Седов, но уже без былого напряжения. «Это не первый случай. На своей территории он себя хозяином чувствует, хватает любую себя во дворе. Описать боятся, потому что вы ничего сделать не сможете для их защиты». «И чё предлагаешь?» — спросил он вдруг со злостью, сразу потеряв самообладание. «Довести дело до конца». Я знал, куда нажимать, потому что понимал, что от него хочу. Седов ждал. С ним надо осторожно, но нужного результата добьюсь. На улице снова пошел дождь, капли начали барабанить в окно. А теперь пора сводить в цепочку людей, которые друг с другом не связаны, но которые не ждали, что придется отвечать за свои поступки. Схемка сложная, но реализовать можно, заодно избавившись аж от нескольких проблем. «Есть цепочка людей», — я посмотрел на Глеба, и он кивнул. «Фактически организованная банда, но которых привлечь официально сложно, потому что между ними связи не прослеживаются. Поэтому мы хотим накопать на них все, что можно». «Если организованный след, то это ваша работа». Седов тоже посмотрел на молодого опера. «Ну и заявление писать надо». «Да слушай», — сказал я. «Заявление, блин, ее красота. Пока что-то конкретное сделают по этой заяве, они уже придумают, как отмазаться. Короче, один из возможных участников схемы — Митяй. Его сообщник в Союзе чуть не прошел сразу по нескольким статьям. 119 и 120 по Старому уголовному кодексу РСФСР. Да и по 121, говорят, баловался. Помнишь еще, что они значат?» «Помню», — он кивнул. «Любил проводить время с теми, кто сильно младше. И не только. Тот еще фрукт, е-мое. Таких на зоне любят особенно». «Угу, но отмазался сразу. Да и Союз потом развалился, всем не до него стало. И несмотря на такие статьи, работал в детдоме, а сейчас тренером секцию открыл. Ну а в свободное время снимает фильмы, какие ни один нормальный человек смотреть не захочет. И не просто снимает, продает еще таким же извращенцам, как он сам». Седов с каждым словом мрачнел, даже пиво перестал пить. Он наклонился ко мне, будто хотел что-то прошептать. Я ждал. Подумал даже, что он решил меня послать с такими предложениями. Но он меня удивил. «Барсуков?» — тихо спросил он. «Это Ромка Барсуков?» «Это он», — подтвердил я. «Режиссер. Он же в детдоме работал. И он же... сука такая!» «Продолжил. Знал же, ёкаламне, надо было его тогда сразу к стенке, когда возможность была». Седов ударил кулаком по столу. Один пластиковый стаканчик упал, умывавшаяся кошка убежала под стол. В зал заглянула хозяйка кафе. «Еще пиво?» — спросила она противным голосом. «Неси еще, мать!» — закивал Глеб, удивленный не меньше меня. «Вот оно как! Хотел заинтересовать его Митяем, но нашел цель покрупнее. Но теперь точно договоримся. И не просто договоримся. Судя по его реакции, даже если вопрос будет закрыт не так, как он привык, его будто это устроит». «Третий возможный участник схемы», — продолжил я в полной тишине, — «Поджига из атамановских. Но нужно собрать данные на него. Там вообще ниточка тоненькая. Вот и я к тебе и пришел, Артем Сергеевич». «Заявление писать надо», — глухо сказал он. «И что это даст? Давай-ка лучше поработаем совместно, чтобы вопрос точно решить. Ты самый матерый опер в РОВД. Да во всем городе, это точно. У тебя стукачей на улицах тьма, целая сеть информаторов. Ну и мы кое-что знаем. Вот и давай, соберем на эту троицу все, что можно, все, что есть. А там и подумаем, что с ним делать. Связь найдем, доказуху. Без следователей справок в ОПД, без лишней бюрократии, короче. А дальше решим». Ну, доказуху я и правда хотел искать. Но другого плана доказуху. Чтобы убедиться в этом точно, а заодно понять для себя, что преступник и правда виновен. Что он не жертва обстоятельств, а что он сам создал эти обстоятельства и воспользовался ими. И после этого наносить окончательный удар. «И мы там кое-чего найдем», — добавил Глеб, поставив на стол очередной пустой стакан. «Так поджигу прижмем, что все, конец, пишите письма». «И остальных додавим», — произнес я. «Ладно, гляну, что там можно сделать. Седов поднялся, опираясь на стол. «Ну, если старый опер задействует связи и свою сеть стукачей, накопать может многое на всех троих. Но меня больше интересовал Поджига, потому что я его не знал. Остальные? Ну, режиссер в криминальном мире неизвестен, а Митяй на сегодняшний день слишком мал, чтобы на него обратили внимание. Но пусть вдруг чего интересного всплывет». А еще это как вступительный экзамен для Седова. Сможет ли он собирать нам данные? Да, конечно, при работе на честников он уже не сможет использовать некоторые связи. Ведь некоторые его боятся, потому что он мент. За ним стоит структура и его сослуживцы. Но потом за ним будем стоять мы. Сейчас надо найти больше данных, сложить схему, усложнить ее, чтобы зацепить кого-нибудь еще. Нужно усилить ГРОМ. И обезопасить, а потом мы предложим Седову альтернативу тому, что он привык. Покажем ему, что справедливость возможна. Может, он сам ее свершит. Короче, Седов ушел, дождь вскоре закончился, а Глеб мне подмигнул. Хоть он и сам ждал твердой доказухи насчет режиссера. Завтра я ее дам. Мне нужно будет самому встретиться с Поджигой, чтобы понять, из какого теста он сделан и на что способен. И не хотелось бы его недооценивать, так что я обзавелся охраной, взял с собой Костю. А то мало ли каким бы подготовленным человек ни был, неожиданно напасть могут на любого. И про Левитана могут вспомнить, что он ходил с Коршуном. Машина действительно помогала. Пусть морковник ел многовато бензина, но зато я успевал везде. И по работе, и по личной жизни. Мог покататься с Юлькой или куда-нибудь съездить с парнями. И еще увезти продуктов Ярику, который последнее время ночевал на даче. Ну и чем больше ездил по городу, тем больше планировал и видел много людей, которых знал по прошлой жизни. Кстати, в голове уже сидела мысль, что можно будет заключить контракт на охрану с одной из фирм. Заодно сможем закрепиться на запчастях и присмотреться к Митяю поближе. А пока же ехали в депо. Димка обещал показать, где набрать песка. Валера должен был все это утащить, а Костя Левитан просто ехал с нами за компанию. Со стороны выглядело, будто собрались приятели в выходной день. «Возьми мое сердце», — распевала ария из магнитолы. Кипелов пока еще в основном в составе. «Любишь читать?» — спросил я у Кости, когда остановились на перекрестке. Левитан сидел впереди, разглядывал книги. Он по пути взял целый пакет у знакомого и сейчас вытаскивал по одной, разглядывая обложки. «Да», — ответил он, — «доктор говорит, по-болезнам не читать». «Ого, там буфера у нее!» — Димка глянул сзади на очередную книгу. «Ха, мощные дыньки! Че за книга? Фантастика! А вот это читал». Несмотря на обложку, где у девушки в расстегнутом скафандре была грудь минимум четвертого размера, почти ничем не прикрытая, кроме маленьких треугольников ткани, внутри оказался сборник рассказов от вполне себе серьезных писателей-фантастов. Это Зимова до Брэдбери. Просто ставят такие обложки, чтобы продавалось получше. Еще был Гиперион с железным монстром на обложке, у которого отовсюду торчали шипы. Был «Звездный десант» с обложкой, стилизованной под недавно вышедший фильм. И «Дюна» тоже с сиськами на мягкой мятой обложке, хотя книга совсем про другое. Но и отечественное было, от Никитина до Лукьяненко. Короче, Костя оказывается запойный читатель. «Заеду попозже», — сказал я, высаживая Димку и Валеру у депо. «Надо навестить одного типа. Если задержусь», — я протянул Валерке полтинник. «Такси закажи. Но я очень постараюсь заехать за вами. Просто однодельце есть». «Погнали, Валер! Пу-пу-пу!» Димка вытер мокрый от жары лоб. «Сегодня суббота, народа мало, никто мешать не будет». Валера пожал плечами и пошел следом. Я поехал дальше. «Ищем гада?» — спросил Костя. «Он...» — Левитан сглотнул. «Он здесь... ошивается?» «Мне Седов вечером звонил», — сказал я, выруливая на проспект. «Говорит, здесь есть беспризорники, ходят, мелочь стреляют. А Сергеич хоть и мент, но общий язык с ними нашел». как Шерлок Холмс. Костя сказал это медленно, но четко. В книжке было. Он с пацанами местными корешился в Лондоне. Отцы ему рассказывали все. Весь расклад давали на местных. Вот именно. И вот сказали Седову, что здесь какой-то дядька стрёмный, крутится по выходным постоянно. Подходит к ним, к себе зовет, деньги предлагает. Но пацаны прожжённые, знают, чем опасно. Сука он! Левитан скрипнул зубами. Он участник основного состава «Гром». Незаменимый и надежный, поэтому я поставил его в курс, кого мы ищем. И взял его с собой еще по одной причине. Узнать его получше, разобраться, что движет им, кроме как прикрыть друзей. Я проехал чуть дальше, свернул с проспекта и остановился у магазина. «Рыжий пацан в красной кепке», — медленно сказал я, показывая рукой. «Смотри, вон тот, который у тетки у киоска, мелочь выпрашивает. Погнали, Костик, поспрашиваем, и найдем уже этого гада. А если он сегодня вышел на улицу, то на горячем его возьмем». «Пошли!» — он кивнул.